В этой же руке статуи ваятель незаметным образом пристроил свечу. Едва он закончил свои приготовления, как послышались звуки фанфар, возвещавших прибытие короля и императора. Тогда Бенвенуто зажег свечу, велел Жану-малышу встать позади статуи, где его совсем не было видно, и с сильно бьющимся сердцем стал ждать короля. 10 минут спустя двери галереи широко распахнулись, и на пороге появился Франциск I под руку с Карлом V. За ними следовали дофин, дофина, король Наварский, словом, весь двор. Позади всех шли Прево с дочерью и граф Дорбек. Коломба была грустна и очень бледна, но, увидев Челлини, она подняла головку, и лицо ее озарилось ясной доверчивой улыбкой. Челлини ответил ей взглядом, говорившим: «Не тревожьтесь, что бы ни случилось, я с вами». Едва открылись двери, как по знаку Бенвенуто, Жан-малыш слегка подтолкнул цоколь, и статуя, как живая, поплыла навстречу королю, оставив позади себя произведение древности. Тотчас же на нее устремились все взоры. Падающий сверху мягкий свет свечи оказался гораздо приятнее, чем резкое дневное освещение. Госпожа де Тамп прикусила от злости губу. «Не находите ли вы, сир, что лесть несколько грубовата?» — спросила герцогиня. «Ведь это король должен был бы идти навстречу небожителю». Франциск I усмехнулся, но было заметно, что лесть не так уж ему неприятна. По своему обыкновению он забыл о Творце ради творения и, подойдя к Юпитеру, долго и безмолвно созерцал его. Карл V, бывший в душе скорее политиком, нежели художником, хотя в минуту хорошего расположения духа он и поднял кисть, оброненную Тицианом, Карл V, повторяем, терпеливо ждал вместе с придворными, которым не полагается иметь собственного мнения, что скажет король. Несколько минут царило напряженное молчание, во время которого Бенвенуто Челлини и госпожа де Тамп обменялись полными глубокой ненависти взглядами. И вдруг король воскликнул: «Это прекрасно! Действительно прекрасно! Признаюсь, статуя превзошла мои ожидания!» И только тогда все принялись хвалить статую и поздравлять воятеля, а громче всех император Карл. «Если бы художников можно было завоевывать как города, — сказал он Франциску, — я немедля объявил бы вам войну, брат мой, чтобы отбить этого мастера». «Но статуя Юпитера, — произнесла разгневанная госпожа де Тамп, — совсем заслонила от нас прекрасные творения древности, которые остались позади. А думается мне, они не менее достойны внимания, чем все эти современные изделия». Тогда король подошел к античным скульптурам, освещенным факелами снизу вверх, отчего их торсы оставались во мраке, и статуи производили не такое сильное впечатление, как Юпитер. «Фидий бесспорно божествен», — сказал король. «Но ведь в эпоху Франциска I и Карла V тоже может быть свой Фидий, как и во времена Перикла». «Но надо непременно прийти сюда днем», — с горечью проговорила герцогиня. «Первое впечатление обманчиво, а световой эффект еще не искусство. И потом, к чему это покрывало? Признайтесь, маэстро Челлини, уж не скрывает ли оно какого-нибудь изъяна статуи?» Речь шла о легкой ткани, которой Челлини задрапировал Юпитера, чтобы придать ему еще больше величия. При этих словах герцогини Бенвенуто, казавшийся таким же безмолвным, недвижимым и холодным, как его статуя, презрительно усмехнулся и, гневно сверкнув глазами, сорвал покрывало